Глава 4. Первое, что я почувствовал, прикоснувшись к стеле, был жар в груди, аккурат в районе выбитого герба. Следом всплыло системное уведомление. Внимание! Вы выполнили скрытое задание «Кровь рода» и обрели родовую землю. Никто без оснований не сможет отобрать землю, за которую вы проливали свою кровь. Это было приятно. Зато потом на ум сразу же пришла цена, которую пришлось заплатить. Алабай, Леший и еще почти полсотни отличных воинов. И почти сразу же поменялось описание татуировки. Родовой герб. Плюс один к стезе воина, инженера и мага. Семейный очаг. Плюс 10% к стихии огня. Родовая программа. Плюс 1% к проколу реальности. Крылья разума. Меч, золотой меч, шестеренки, пусто-пусто, лазерный пистолет. Книга «Крылья разума». При наличии артефакта сердца рода вы можете основать источник силы. Заморозка роста рангов до скрыта, которая дико смущала меня все это время, исчезла, а взамен ей пришла интересная строчка про источник силы. А у меня, спасибо медведю, как раз-таки и был этот артефакт. Я достал из инвентаря шнурок с чьим-то клыком и задумался. С одной стороны, никто не мешал мне воспользоваться артефактом и создать источник силы. С другой, медведь попросил меня передать амулет будущему хранителю. Но меня дико смущало, что все вокруг стремятся меня использовать в своих комбинациях. Может, медведь такой же? Найти кандидата на должность хранителя. Пока что я даже не представлял, где искать замену перевертышу, стоящему на страже этого мира. Но это явно не приоритетная задача на текущий момент. Я покрутил шнурок с амулетом в руках и убрал его в инвентарь. Основать источник силы будет выгодно, но бесчестно. К тому же, помнится, медведь говорил мне о том, что амулет — это так, ерунда. Главное — принять ответственность перед родом. Перед глазами тут же всплыло давнишнее уведомление. «Внимание! Вы приняли ответственность перед родом!» Эх, вот и думай, как поступить. Может, отложить решение на потом? Но уж нет, я уже отложил однажды беседу с Мироном, и во что это вылилось? Наступать на те же самые грабли второй раз? Ну уж нет. В памяти тут же всплыли слова учителя по литературе. Как говорил якобы Альберт Эйнштейн, «Безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом в надежде на изменения». Поэтому я прижался к стеле лбом и постарался почувствовать свое сердце. Использовать амулет сейчас и основать источник силы? Или выполнить просьбу медведя? Сердце недвусмысленно подсказывало, что нужно поступить по совести и выполнить взятые на себя обязательства. А раз так, то артефакт остается в инвентаре. После принятого решения на душе сразу же полегчало, а татуировка на груди снова нагрелась. Родовой герб. Плюс один к стезе воина, инженера и мага. Семейный очаг. Плюс 10% к стихии огня. Родовая программа. Плюс 1% к проколу реальности. Крылья разума. Меч. Золотой меч. Шестеренки. Пусто-пусто. Лазерный пистолет. Книга «Крылья разума». Сердце рода — это вы. Сердце рода — это я? И как это понимать? Внимание, идти путем чести нелегко, но награда да найдет достойного. Воинский ранг повышен, выберите пассивную способность. Раскрыть описание. А вот это как нельзя кстати, особенно учитывая, что за все это время из-за татуировки у меня стояло ограничение на повышение рангов. Внимание, вы выступили против бездны. Магический ранг повышен. Выберите способность. Раскрыть описание. Внимание, вы основали родовое поместье, ваш ранг любой повышен. В зависимости от ранга выберите способность. Раскрыть описание. Ого-го! Для того, чтобы устоять на ногах, мне пришлось вцепиться в стелу, и со стороны это, наверное, выглядело смешно. Стоит себе Миша Иванов и обнимается с каменным обелиском. Хорошо, хоть в небольшом зале, куда Бруно привел меня, Оута и Макса, кроме нас четверых никого не было. В любом случае, эти ранги очень и очень кстати. Переждав головокружение, я отложил изучение веток развития на конец и принялся просматривать накопившиеся сетевые уведомления. Внимание, бездне не понравился ваш поступок. Внимание, бездне не понравился ваш поступок. Внимание, бездна смотрит на вас с неприязнью. Внимание, бездна считает вас врагом. Ну, тут все очевидно. Дружить с этой сущностью я не собираюсь, поэтому плевать. Главное, когда все закончится, не забыть разобраться с той бездонной ямой в остроге. Внимание, вы задолжали смерти. А вот сейчас не понял. С чего это я задолжал смерти, если даже леший с Алабаем и те погибли? Возможно, дело в моем роде и постепенном исчезновении призраков предков? Мне бы с кем проконсультироваться по этому вопросу. Внимание, вы проявили мудрость, свойственную настоящему дипломату. Любой разумный, даже политик, относится к вам с уважением, несмотря на возраст. Авторитетный второго ранга, плюс 20% к харизме. Ха, даже политик? Это в каком смысле интересно? В том, что эти ребята зачастую врут, как дышат, или что они не очень разумны? И если насчет первого я полностью согласен, страна, интересы которой отстаивают кристально честные политики, обречена на постоянные войны, то насчет второго я бы поспорил. Да, зачастую общественное мнение о политиках не самое лучшее, причем в этом мире тоже. Иначе рабочих и вольников так быстро раскачать бы не вышло. Но по факту вопрос не в компетенции политиков и чиновников, а в личном намерении разумного. Как сейчас помню двух своих одногруппников. Один постоянно жаловался на засанный подъезд, а второй просто звонил в управляющую компанию и требовал исправить ситуацию. И их дворы, соответственно, разительно отличались. К чему я это вспомнил? А к тому, что это системное уведомление явно создавалось человеком, со своими слабостями, симпатиями и предрассудками. И это, как мне кажется, важная информация. Внимание, вы на верном пути. Для повышения следопыта до второго ранга обратите внимание еще как минимум на три неочевидные вещи. Плюс 5% к внимательности. Я покачал головой и с подозрением посмотрел на Стеллу. Все эти бонусы – это, конечно, здорово, но я давно не верю в совпадения. Кто-то в преддверии действительно серьезных событий дает мне шанс? Знать бы еще кто. Остальные уведомления я пролистал, практически не вчитываясь. Там было что-то про военачальника, про лидерскую ауру, про дружину и доблесть, но никаких бонусов из-за ограничения татуировки я не получил, не считая последнего. Внимание, в бою за звание Владыки Севера вы одолели одаренного 9 ранга. Победитель имеет право выбрать X, 1 минус разница в сумме рангов, навыков побежденного. Поскольку бой проходит в ритуальном круге, X не может быть меньше единицы. Внимание, вы не выбрали навык, выбор будет произведен автоматически. Внимание, вы получаете следующие умения. Ледяная аура, холод семерых, лед разума, северная жилка, развернуть описание. Когда я понял, чем обернулся поединок со Сноувурстом, я несколько минут приходил в себя. Зато теперь стало понятно, зачем Сноу так сильно хотел заполучить мое сердце и голову. Неужели таким образом действительно можно забирать чужие навыки? Впрочем, какие еще доказательства мне нужны? Северная жилка давала сопротивление холоду в 10% и гарантировала, что любой северянин примет меня за своего. По идее, с этим умением, а точнее пассивной особенностью, я мог действительно побороться за звание владыки Севера. Хотя я бы все равно отказался. Ледяные горы и окружение таких ребят, как Сноувурст и братья Кроу, меня не прельщает. Ледяная аура замедляла противника в ближнем бою от 5 до 15%, а в минуты смертельной угрозы начинала действовать в два раза сильнее. Прочитав описание, я в очередной раз порадовался, что решил не выпендриваться и пристрелил опасного северянина из лазерного пистолета. Холод семерых оказался активным умением высокорангового мага и имел две опции. Первая, можно было чуть ли не мгновенно заморозить до состояния ледяной глыбы 7 любых разумных в поле зрения. Вторая, при наличии определенных драгоценных камней и ритуального рисунка, можно было призвать 7 ледяных демонов. Увы, но ни первую, ни вторую я использовать не мог, поскольку в моем исполнении холод семерых походил на банальную прохладу. А вот последнее умение, лед разума, меня очень порадовало. Во-первых, его обладатель сохранял ясную голову в бою. А во-вторых, умение позволяло быстрее думать и просчитывать ситуацию. На мой взгляд, очень полезная штука. Единственное, что меня тревожило, целый водопад бонусов и плюшек. И это я еще не приступал к распределению рангов. Убедившись, что из сетевых уведомлений не осталось, я перешел к рангам. Воин, 6, максимальный 7. Плюс 1, внимание, распределите полученный ранг, 1. Инженер, 3, максимальный 5. Плюс 1, внимание, распределите полученный ранг, 1. Маг, 4, максимальный 6. Плюс 1, внимание, распределите полученный ранг, 1. Выбор оказался непрост. Для начала я всерьез задумался между выбором лорд второго ранга или аура лидерства третьего ранга. С одной стороны, воевать в ближайшее время я не планировал, к тому же лично меня аура не очень-то и усиливала. Да, было какое-то повышение в силе и выносливости, но в большей степени я вывозил за счет силы рода. Выходит, аура лидерства мне пока что особо и не нужна? Хотя, кто его знает, вдруг завтра вокруг моего замка соберется войско союзников. А вот лорд второго ранга сейчас очень даже пригодится. Это и экономическое развитие, и финансы, и логистика, и управление все прибывающими людьми. Да и бонусы к военному делу тоже дает неплохие. С аурой, конечно, не сравнить, но все же. Но чуйка воина отчетливо мне подсказывала, что мирные времена, как бы я ни хотел их продлить, очень скоро закончится, толком и не начавшись. Вот только когда я уже склонился в пользу ауры лидерства, оказалось, что третий ранг можно взять только на 9 ранге. Более того, показатель лидерства должен быть не менее 5 единиц против 3 моих. В итоге, просмотрев другие варианты, я выбрал лорд второго ранга. Плюс 80% к рукопашному бою, плюс 50% к управлению коллективом. Плюс 80% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Чутье земли при наличии родового поместья. Знание бухгалтерии, знание психологии. Знание азов юриспруденции, необходимо пройти обучение, возможно, домашнее. Знание архитектуры, необходимо пройти обучение, возможно, домашнее. Логистика средней компании, 4 боевых навыка на выбор. Увеличение слотов преданности, умноженное на 3. В основном меня подкупило чутье земли. Навык позволял чувствовать местонахождение полезных ископаемых и видеть лучшие места для возведения инфраструктуры, будь то дозорные вышки или шахты. Магический ранг я, не задумываясь, вложил в малое сопротивление магии, повысив ее до второго ранга. Минус 40% к владению магией, плюс 20% к сопротивлению магии, плюс 10% к пониманию сути вещей, плюс 1% к игнорированию магического удара. А вот последний ранг заставил меня призадуматься. Для баланса нужно было вложить его в инженера. Сами по себе механизмы меня не особо интересовали. К тому же у меня был Славик, которому можно было делегировать механическое войско. А вот умения на стыке воина и инженера мне подходили. Правда, и здесь пришлось выбирать между оруженосец первого ранга и пилот первого ранга. В первом случае упор делался на ближний бой и ремонт обычных доспехов, почти в точности копируя мой текущий подкласс. Во втором во главу угла ставился УК или силовая броня. У меня дико чесались руки взять пилота первого ранга, но небольшая отстраненность от эмоций, которая появилась после получения ледяного ума, помогла удержаться от поспешного выбора. УК — это мощь, и северяне почувствовали это на своей шкуре. И все бы ничего, если бы не три «но». Во-первых, боеприпас. Если бы не зрители и Фил, банально нечем было бы отбиваться от натиска врага. А ракеты или пулеметную ленту на коленке не сделать. Во-вторых, это сложная техника. УК и силовую броню гаечным ключом не починить. Соответственно, без ремонтной базы и развитой инфраструктуры срок службы УГА и СБ резко уменьшается до нескольких лет. В-третьих, энергия. Без накопителей УГ демонстрирует лишь 10% своего потенциала. Да, по сравнению с северянами это машина смерти, но любой одаренный высокоранговый воин может составить достойную конкуренцию пилоту УГА. В итоге я, скрипя сердце, выбрал оруженосца. Плюс 50% к сражению оружием ближнего боя. Плюс 50% к ремонту обычных доспехов. Что касается самих рангов, там было все более-менее прозрачно. Бонусы к воину и инженеру, которые давал браслет «Нить судьбы», исчезли. Ну а десница по-прежнему давала плюс один ко всем рангам. Я долго думал, куда делся бонус от родового герба, плюс один к каждой стезе. Но в итоге пришел к мысли, что все дело в заморозке роста рангов. Сейчас же, учитывая, что я получил три ранга, вышла своеобразная компенсация. В итоге мой профиль стал выглядеть вот так. Михаил Иванов. Воин, 7. Максимально 8, плюс 1. Инженер, 4, максимально 6, плюс 1. Маг, 5, максимально 7, плюс 1. Оруженосец, подкласс. Плюс 50% к ремонту любой техники. Плюс 50% к любому бою. Минус 50% к эффективности магических свитков и зелий. Пассивная родовая способность. Сила рода, чутье воина, рандеву, катализатор. Пассивные умения, авторитетный, плюс 20% к харизме, семейный очаг. Плюс 10% к стихии огня, женский аспект, заблокировано. Родовая программа, плюс 15% ко всем характеристикам и умениям всем одаренным в роду, до тех пор, пока выполняется миссия рода, скрыто. Крылья разума, плюс 1% к проколу реальности. Скорость обучения двойная, скрыта. Лорд второго ранга. Владение благородными видами оружия. Длинный меч, шпага, рапира. Плюс 80% к рукопашному бою. Плюс 50% к управлению коллективом. Плюс 80% к финансовой грамотности. Улучшение ауры лидерства. Чутье земли при наличии родового поместья. Знание бухгалтерии. Знание психологии. Знание азов юриспруденции, необходимо пройти обучение, возможно, домашнее. Знание архитектуры, необходимо пройти обучение, возможно, домашнее. Логистика средней компании, 4 боевых навыка на выбор. Увеличение слотов преданности в тройном объеме. Малое сопротивление магии второго ранга, минус 40% к владению магией, плюс 20% к сопротивлению магии, плюс 10% к пониманию сути вещей. Плюс 1% к игнорированию магического удара. Стальное тело третьего ранга. Плюс 10% к механике. Плюс 10% к дистанционному контролю. Плюс 40% к укреплению костей. Плюс 10% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мех-доспехов. Стальная кожа. 70% шанс заблокировать порез. Сопротивление. Плюс 10% яды. Плюс 10% огонь, плюс 5% магии. Доступ к сети без касания стелы, внутренние резервы. Заглянувший за кромку, минус 5% к незаметности, плюс 10% к успешному проколу мироздания. Чутье воина, вас сложнее убить. Вы чувствуете направленное на вас внимание и надвигающуюся угрозу. Стрелок второго ранга, вы умеете обращаться со всем стрелковым оружием вашего ранга. Вы умеете обращаться с легким лазерным вооружением. Дознаватель, самоучка. Плюс 20% к эффективности допроса при использовании физических мер воздействия. Победитель золотого меча. Возможность пользоваться оружием ближнего боя любого ранга. Рандеву. 2% шанс встретиться с родом. Воин пустыни. Плюс 10% к маневрам в пустыне. Плюс 10% к выносливости в пустыне. Следопыт первого ранга. Внимание к деталям позволяет восстановить картину произошедшего даже спустя некоторое время. Катализатор. Развитие ваших ближников и одаренных, находящихся вокруг вас, ускоряется, но собственное развитие замедляется. Родовой герб. Плюс 1 к каждой стезе. Оруженосец первого ранга. Плюс 50% к сражению оружием ближнего боя. Плюс 50% к ремонту обычных доспехов. Ледяная аура замедляет врага от 5 до 15% в минуту смертельной опасности в двойном объеме. Лед разума, ускорение мыслительных потоков, снижение эмоциональной вовлеченности. Северная жилка, 10% сопротивление холоду северяне принимают за своего. Активная родовая способность, сила рода, третье колено. Активные умения. Аура лидерства второго ранга. Хочешь дойти до цели? Иди вместе с соратниками. Соратники получают прибавку. Плюс 3 к каждой стезе и не более 5, максимально 6, к воинской стезе. Лидерство плюс 1. 15% шанс вдохновить соратников на свершение. 15% вероятность перехода одаренного, бьющегося рядом, в ближники, невзирая на значение преданности. Действует только во время боя. Холод семерых. Прохлада одновременно на 7 разумных. Пусто, пусто, пусто, пусто. Значение преданности 3 из 9. Лидерство 3. Текущая духовная связь. Оуд Шевченко, Роман Дубровский, Максим Орлов. А вот пустые слоты активных боевых навыков заставили меня задуматься. Интересно, Макс, Оуд или Бруно смогут мне с ними помочь? Проверю чуть позже. Хотя, хватит откладывать все на потом. Лучше разберусь с ними прямо сейчас, и мы все дружно пойдем на совещание ближнего круга, где будем думать о том, что и как делать дальше. Отличный план, я считаю. Я оторвался от Стеллы и посмотрел на терпеливо ожидающих меня воинов. От Бруно веяло легкой скукой, от Макса тревогой, и лишь один Оут оставался спокойным, как камень. Он же, кстати, первым заметил, что я закончил работать с рангами. «Ты все?» Почти остался последний момент. Я улыбнулся и оценивающе посмотрел на насторожившихся воинов. «Мужики, прежде чем мы пойдем совещаться, покажите пару приемчиков, а?»